Глава вторая. Сразу сложно было понять, сколько приближается врагов. Темные силуэты один за одним выступали из-за скал, и, казалось, им не было конца. Воображение рисовало, что вот через мгновение к нам выйдет десяток душманов, а за ним еще десяток и еще. Однако я знал, что у страха глаза велики, и знал и не поддавался этому. Когда седьмой душман показался на тропе, я понял, что группа была не очень большой. В принципе, это было логично, ведь сегодняшней их задачей стал не набег с целью убийства и захвата пограничников. Это был скрытный рейд туда и обратно. Им предстояло лишь взять с собой Курбана и уйти обратно за Пянш. Олимп посерьезнел, его лицо ожесточилось. Прямой, стройный, как стрела, он встал по правое плечо от меня. Казалось, страх покинул душу пограничника. Я видел, что он не боялся врагов, только воля границы, в которую так верил этот странный человек, страшила Алима. Курбан продолжал трястись, но руки опустил. Безотрывно смотрел он на приближающихся бандитов, словно загипнотизированная мышь перед коброй. Душманы приблизились, встали перед нами. Одетые в теплые халаты, они закрыли лица плотными шерстяными куфиями. Только семь пар злобных, враждебных глаз поблескивали в темноте, будто это были глаза шакалов. Алим странно пошевелился. На мгновение, едва повернув голову, бросил взгляд на сопку, где засела засада. Видимо, искал внутренние силы в том, что там ждут товарищи. Вел душманов крепкий и рослый мужчина. Он выделялся среди остальных афганцев могучим телосложением. Видно было, что этот человек хорошо ел с детства. Он не испытывал нужды, потому вырос крепким и сильным. Сложно было сказать наверняка, Аллах дат ли это. Однако не было сомнений, молодой душман был сыном зажиточного отца. Один из афганцев, вооруженный пулеметом, выступил вперед. Его грудь пересекала повешенная ремнем пулеметная лента. Душман заговорил на пушту. Сказал Курбану несколько фраз, тот ответил. Пушту я немного разбирался, знал дежурные ежедневные фразы, которыми можно было примитивно изъясняться с местными, потому понял, что душман поздоровался с Курбаном. А вот когда дух заговорил снова, разобрать я ничего не смог. «Что он говорит?» — спросил я у Алима. Душман, услышав мои слова, зло зыркнул на меня. «Спрашивают, кто мы такие», — ответил Алим жестким, но спокойным тоном. Дух проговорил еще что-то, подступил ко мне. А еще спрашивает, почему мы вооружены, раз уж пришли с миром и вверяем им своей жизни, — добавил Алим. Я ухмыльнулся. Спроси у него, почему они тоже с оружием, раз уж пришли сюда не за тем, чтобы убивать. Алим передал, душман нахмурился его словам и обернулся. Взглянул на своего командира. Тот застыл на месте, словно неживой, а потом внезапно рассмеялся, вышел вперед. Душман, разговаривавшись с нами, уступил ему дорогу. Крепкий мужчина приблизился. Он был почти на голову выше меня, явно старше и шире в плечах. Потому посмотрел сверху вниз. Я взгляда не отвел, глянул в его суровые черные глаза. Ахмед! — разобрал я его возглас. С этими словами командир душманов обернулся к своим. Из группы тут же выделился и направился к нам мужчина. Выглядел он бедновато. Простой ватный кафтан у него был залатан в нескольких местах. Холодная черная куфия из тонкой шерсти вымокла и облепила человеку череп. Вдобавок, если остальные носили автоматы и даже пулеметы, этот вооружился винтовкой Мосина. Главарь что-то проговорил мужчине, кивнул на меня, тот поклонился, буркнул что-то не очень внятное, из-за шума дождя его слова походили на странное мычание немого. Названный Ахмадом мужчина подошел ко мне, всмотрелся в лицо, а потом сказал по-русски. «Сними капюшон». Я нахмурился, голос оказался смутно знакомым, говор был совершенно чистым. «Я тебя знаю», — сказал я холодно. Глаза душмана, видимые в прорези куфии, расширились на мгновение, но потом тут же стали жесткими, и взгляд сделался колким. Мужчина открыл лицо, показав мне редковатую, но длинную курчавую бороду. «Я тоже тебя знаю, Селихов», — сказал он. «Мы дрались с тобой, Пянжа». «Я думал, ты сдох», — сказал я, не скрывая отвращения. Мужчина ухмыльнулся. «Рана была серьезной, но Аллах хранит меня, поэтому я выжил». «Аллах хранит», — хмыкнул я. «Как твое настоящее имя?» И без того мрачное лицо мужчины ожесточилось еще сильнее. «Имя мне Ахмат. Я не о том», — покачал я головой. «Как тебя звали раньше?» Перебежчик неуверенно поджал губы. «То, что было раньше, осталось в прошлом, как и мое старое имя. Это ждет и тебя, Селихов. И ты тоже решил сотринуть прошлое и пойти по верному пути, так? Ты тоже решил присоединиться к Маджахеддин, правильно?» «Тебя заставили», — догадался я. «Дали сделать выбор, и ты решил выбрать жизнь». Ожесточенное лицо душмана вдруг изменилось, черты его стали мягче, глаза погрустнели. «Это не твое дело, Шурави. Себя ты не обманешь», — ответил я. Командир душманов внезапно вмешался в наш разговор. Видимо, решил, что он затянулся и жестко, каким-то суровым лающим словом, прервал Ахмада. Перебежчик тут же смиренно поклонился и отступил. Командир что-то спросил у него. Из нескольких непонятных слов я разобрал только переломанное на свой лад «Селихов». Перебежчик покивал. Командир душманов снова обратил ко мне свои суровые глаза, что-то спросил. Я глянул на Алима. Он спрашивает, действительно ли ты решил идти в горы, чтобы вести священный джихад против Шурави? «Да». Не повел я и бровью. «Хо», — сказал командиру Алим. Душман снял куфию с лица, показал мне короткую черную бороду, потом медленно наклонился, чтобы лучше заглянуть мне в глаза. Неприятно кривясь и показывая зубы, он медленно что-то проговорил. «Он просит доказать», — холодно перевел Алим. Когда душман снова заговорил, Канжиев стал быстро переводить. «Он говорит, что может взять с собой только одного из нас. Поэтому, если мы хотим доказать ему свои намерения, то должны...» Алим замолчал на мгновение и нервно сглотнул слюну. «Должны биться насмерть. Тот, кто победит, уйдет с ними». Душман наблюдал, как Алим менялся в лице, проговаривая его слова, и довольно улыбался при этом. Потом что-то буркнул. «Он нам приказывает», — сказал Канжиев. «Иначе смерть обоим». «Спроси, от кого исходит приказ», — сказал я невозмутимо. «Что?» — странно удивился Канжиев. «Как зовут того, кто нам приказывает?» Алим перевел. Командир душманов нахмурился, свел черный, влажный от дождя к брови к горбатой переносице. «Алладат, дай Асабзави», — произнес он на пушту. «Алладат, сын Юсуфзе», — мрачным голосом перевел Канжиев, хотя это не требовалось. «Я понимал, что нас ждет какая-то уловка. Если это Аллах дат, я нужен ему живым», по словам Сорокина. «Командир душманов понял, кто я такой, и не позволит, чтобы я погиб сейчас. Тут что-то другое. Эта проклятая скотина хочет, чтобы я играл по его правилам, но этому не бывать». Я глянул на Алима. «Так тому и быть», — сказал я, стягивая автомат с плеча. У Канжиева аж лицо перекосило от ужаса. Однако, когда я ему легонько подмигнул, это его выражение сменилось настоящим изумлением. Душманы напряглись, когда увидели, как я снимаю с плеча автомат. Защелкали предохранители и затворы. Ахмат, торопливо загнав патрон в патронник своей мосинки, направил на меня оружие. «Арам, арам!» — успокоил своих людей Алахдат, рукой показав опустить автоматы и винтовки. Душманы подчинились. Курбан наблюдал за этим всем с настоящим остолбенением. Казалось, у него просто захватило дыхание, он не знал, стоит ли ему говорить хоть что-либо. Я бросил автомат на землю перед Алахдадом. Он глянул на него, потом поднял взгляд и хмыкнул мне в ответ. Дурак не знал, что выброшенный мной Акаи был сигналом. Алахдад пришел, теперь время действовать. Счет пошел на секунды. В этот самый момент Мартынов скрытно перемещается за спины духом, располагает свой пулемет на подходящей позиции. К нему присоединятся и наблюдатели, обращая свои АК на душманов. Кинься духи назад, путь им перекроет стена автоматного и пулеметного огня. Алахдад тем временем приказал и Алиму выбросить оружие. Канджиев подчинился, откинул автомат в сторону. «Он требует, чтобы мы сняли плащи и дрались на ножах», — сказал Алим с придыханием. «Делай, как он говорит», — ответил я так, чтобы слова мои мог услышать только Канджиев. Нельзя было, чтобы перебежчик Ахмат что-то заподозрил. Слишком опасно. «Ты и правда хочешь?» — начал был Алим. «Доверься мне», — сказал я, принимая стойку напротив Алима, доставая штык-нож. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — вздохнул Канжиев и достал свой. Мы замерли лицом к лицу друг напротив друга. «Стоять! Оружие на землю!» — раздался вдруг крик Строева. Бойцы-пограничники поднялись как по команде. Мгновение назад, казалось, сопка была пуста. Но теперь на ней словно бы из ниоткуда возникли солдаты в маск-халатах и маскировочных накидках. Погранцы застали людей Аллах Дада врасплох. Те всполошились, закричали, не зная, что им делать. Группа нападения в составе не меньше десятка пограничников, держа на мушке душманье, принялась спускаться с пригорка. Несколько бойцов остались на своих позициях, чтобы прикрыть наступающих. «Оружие на землю!» — заорал Строев, наставив на Аллах Дада пистолет. «На землю, я сказал!» Аллах Дад, вцепившись в свой 74-й АК, торопливо, растерянно заметался, завертел головой, не зная, куда ему целиться. Потом, словно смирившись, застыл, опустил плечи. Оружие выпало из его рук, остальные духи с бряцанием покидали автоматы и винтовки на землю. Я глянул в глаза командира душманов, потом пожал плечами и ухмыльнулся. Внезапно Аллах Дад ответил мне такой же ухмылкой. Что-то было не так. На миг мне показалось, будто время просто замерло. Даже капли дождя будто бы остановились прямо в воздухе и стали беззвучными. А потом на вершине сопки, где прятались наши, раздался хлопок, затем еще один и еще. Кто-то из погранцов рухнул, словно подкошенный. Строев, бежавший одним из первых, споткнулся, упал, покатился вниз к подножию холма. «Гранаты!» — крикнул я, а потом из-за спины душманов заработал пулемет Мартынова. Его трассер огненными шарами прорезали мокрую дождливую тьму. Я метнулся к Алиму, сбил его с ног, оба мы упали в грязь. Началась неразбериха. Кто-то из духов упал, пораженный нашей пулей. Тут и там звучала стрельба. А потом хлестко щелкнула СВД, я поднял голову. Били с вершины скалы, у подножия которой рос волчий камень. Видимо, оттуда же метнули гранаты. Скорее всего, наверху малая группа. Один, максимум двое человек. Больше не подобрались бы незамеченными. Коварный Аллах Дад подстраховался как мог. Командир душманов тем временем кинулся к Курбану, схватил старика за шиворот и обернулся, глянул на меня. Когда страшный вопль одного из его людей огласил округу, Аллах Дад глянул назад. Увидел, как его воин, скошенный пулеметным огнем, упал в грязь. Что-то закричав, Аллах Дад побежал в наш тыл, уводя за собой Курбана и выживших. Пули свистели им вслед так, что мы с Алимом не могли поднять головы. Когда снова хлестко выстрелила СВД, Мартынов среагировал на это. Я увидел, как в темноте просвистела ярко-красная с желтой очередь трассеров. Сержант принялся поливать вершины скалы из пулемета. ПКМ сержанта просто утюжил скалу, выбивая оттуда засевшего снайпера. Это сработало, и СВД навсегда замолчало. Пока громыхала очередь, погранцы подобрались к валявшимся на земле душманам, стали их крутить. Я встал. «Как ты? Нормально?» — спросил я у Алима, протянув ему руку. «Жить буду, а это ты хитро придумал», — сказал он, когда я помогал ему подняться на ноги. «Хитро, не хитро. Аллах Дад ушел. Его придется преследовать». «Сукины дети!» — орал Сорокин, бесясь у волчьего камня. «Ушли, падлы! Мне нужна поисковая группа! Надо немедленно выдвигаться за ними!» Мы с Алимом торопливо отправились к остальным бойцам. Среди наших двоих ранило осколками, в том числе досталось Строеву, которому уже оказывали первую помощь под сопкой. «Хорошо сработал Селихов», — тяжело дыша сказал Строев. «Как вы?» — я опустился рядом с ним. Сзади снова раздалась матерная брань Сорокина, я обернулся. Раненых душманов погранцы оттягивали куда-то в сторону. Одного, очевидно, мертвого за ноги и за руки тащили под скалу. «Живой, и то хорошо», — кривясь от боли, сказал замполит. «Нужно организовать пограничный поиск. Мы уже доложили на заставу». «Разрешите быть в группе поиска?» — сказал я холодно. «Разрешаю», — сказал Строев, и когда я уже хотел уйти, он окликнул меня. «Стой! Возьми у меня гранаты, если пойдешь тут в подсумке». Я снова опустился к Строеву. Лейтенант держал трясущиеся кисти на груди и, казалось, боялся пошевелиться. Я сунул руку в его подсумок, нащупал и вытащил две F1 с запалами. «Вдруг пригодится», — сказал он дрожащим голосом. «Эти сукины дети, коварные твари, закидали нас гранатами. Благо были-то простые РГД. Если б лимонки, мы б тут все полегли». «Отдыхайте», — сказал я и поднялся. Строев покивал, уставился куда-то вверх, прикрыл глаза. Группу собрали быстро. Кроме того, с заставы сообщили, что к нам движется тревожка с собакой. Остальным надлежало держать заслон и эвакуировать раненых и задержанных. К этому времени мы уже следовали за душманьем своими силами. Уйти далеко они не могли, и потому мы пустились в погоню. Возглавлял нас Мартынов. Свой ПКМ он оставил у ребят, поменял на автомат Калашникова. Кроме меня в группе были еще Алим, Стас Олейников и Сагдиев. Сорокин тоже увязался следом, решив, что ведет группу сам. «Вы знаете местность, сержант?» — кричал он Мартынову, когда мы пробирались вверх вдоль скалы по тропе, куда увел своих Аллах-Дат. «Так точно. Здесь им петлять особо некуда. Тропа уходит влево. Но мы должны нагнать их раньше, чем уйдут в горы. Там им просто будет затеряться. Искать придется не меньше суток». Дождь хлестал с невероятной силой. Чем выше мы поднимались, тем больше ветер увеличивал свой напор. Тем не менее, группа продвигалась. Покрытой грязью, чуть ли не с ног до головы, мы упорно следовали за остатками шайки душманов. А их было уже немного, если не считать безобидного Курбана, тормозившего вдобавок отход душманов. Аллах-Дат ушел с еще троими боевиками. Кроме того, не все из них были вооружены. Я видел только, как двое успели подобрать свои автоматы. Сам Аллах-Дат ушел безоружным. «Тут сложная тропа», — орал Мартынов, когда мы стали перебираться на другую сторону по краю выросшей тут скалы. «Петляет, они замедлятся!» Здесь надо было оторваться от нашей скалы, вдоль которой мы следовали все это время, и перейти к другой, уходящей к горам. Сверху над скалой распростерся небольшой лес, зажатый гребнями. Нам нужно было как раз пройти от одного к другому, ведь подняться выше было невозможно. Плохая погода и слишком резкий уклон превратили лес в настоящий тупик. Пустые от деревьев листья, которыми поросло это место, беспокойно шевелились на горном ветру, словно живые. «Быстрее, быстрее! Этот сукин сын не должен уйти! Давайте скорее на ту сторону!» — подгонял нас Сорокин. Мы бежали. Бежали, и я старался не поскользнуться на вязкой тропе. Иной раз сапог уходил в грязь чуть не по щиколотку. Казалось, это месиво просто растет, прибывает, или будто бы появляется само из себя, замедляя нам шаг. Когда мы оказались примерно на половине пути к другому хребту, к шуму ветра и дождя добавился новый звук. Я глянул на лесок, развернувшийся справа над нами. Внезапно там затрещало, потом раздался страшный скрежет камня о камень. Сорокин, бежавший передо мной, на миг застыл на месте, глянул в сторону деревьев. Сначала мне показалось, будто от усталости у меня начались галлюцинации, будто лес медленно пополз в нашу сторону, и только потом я понял, что он и правда ползет, движется все быстрее. Все, хруст, скрежет, движение деревьев смешалось в одну ясную картину. «Сель!» — крикнул я. «О, ползень!»